предпочтя удобству и моде дань традициям. Самое подходящее для него описание – огромная глыба с просто умопомрачительным показателем защиты. Впервые с момента своего призыва на моем плече по собственной инициативе оживился ворон. Взлетев, он принялся кружить над боссом, размеры пещеры позволяли. С каждым новым кругом полоса моей маны ощутимо проседала, но вместе с тем я получал все новую и новую информацию о монстре. Мерцающий король. Статус – дремлющий. Класс – мистический. Тип – босс. Уровень – 100. Раса – элементаль земли. Субраса – голиан. Способности – отдача. Поглощение импульса. Выброс импульса. Подавление пространства. Алькор. Уровень 101. Характеристики 5. Таланты 0. Очки искусства 115. Лики 4. Слава 10,730 тысячных. Параметры. Телосложение 600. Сила 507 плюс 101. Ловкость 347 плюс 101 плюс 20%. Интеллект 211. Дух 268. Сопротивление. Без учета экзоскелета и эффектов экипировки. Отрицательным эффектом. Проклятие – 70%, отравление – 60%, болезни – 10%, ослепление – 1%, увечья – 10%, стихиям – 1 порядка, огонь – 40%, земля – 20%, 22%, вода – 19%, воздух – 18%, стихиям – 2 порядка, лед – 50%, камень – 1%, 2% плюс 5%. Магма 1% плюс 5%, стихиям 3 порядка, мороз 25%, стихиям 4 порядка, стужа 10%, элементы, тьма 15%, свет 15%, смерть 10%, кровь 12%, пустота 2%, общее, ментальное 52%, боль 1%, 1, пламя. Стихия второго порядка открывается при комбинации двух стихий первого порядка. Огонь плюс огонь. Ярко выражены деструктивные свойства. 2. Камень. Стихия второго порядка открывается при комбинации двух стихий первого порядка. Земля плюс земля. Ярко выраженные защитные и крушащие свойства. 3. Показатель сопротивления стихии второго порядка частично зависит от уже имеющихся резистов к стихиям первого порядка, благодаря которым она формируется. Формула. Сопротивление стихии 2 порядка равно 8. Следуя формуле, даже обладая 100% сопротивлением в обеих стихиях первого порядка, мы получаем плюс 25% к сопротивлению стихии второго порядка. Тем не менее, достигнуть данных цифр очень сложно. Тому виной принцип постепенного нарастания сложности. Достигнуть показателя в 100% сопротивления к одной стихии относительно просто, но каждый последующий этап резко усложняется. 4. Пирарий. Имя подрасы взято от минерала пирарги́рит, встречается в месторождениях серебра. Стихии 1 порядка. Доступны до первой распечатки. Возможны исключения, связанные с разного рода особенностями. Вода, огонь, земля, воздух. Стихии 2 порядка. Комбинированные элементы, в том числе и стихии 2 порядка, намного легче осваивать после прохождения первой распечатки. До распечатки также допускается освоение ограниченного числа элементов. Помимо самостоятельного освоения, также присутствует ряд альтернативных условий разблокировки элементов второго порядка. Огонь. Огонь плюс огонь равно пламя. Огонь плюс земля равно магма. Огонь плюс воздух равно жар. Огонь плюс вода равно пар. Земля. Земля плюс земля равно камень. Земля плюс вода равно грязь. Земля плюс воздух равно пыль. Земля плюс огонь равно магма. Вода. Вода плюс вода равно поток. Вода плюс воздух равно лед. Вода плюс земля равно грязь. Вода плюс огонь равно пар. Воздух. Воздух плюс воздух равно ветер. Воздух плюс вода равно лед. Воздух плюс огонь равно жар. Воздух плюс земля равно пыль. Глава 9. Благословление. Столица Гипербореи. Башня знаний. События до сбора стаи в гильдии чистильщиков. Пусть старик и задал вопрос, Диана не спешила давать ответы. В конце концов, нет никаких гарантий, что собеседник говорит правду. Уверен, тебя терзает множество вопросов. Проигнорировав молчание бездны, местный спокойно продолжил говорить, можешь не стесняться и задавать их. Надеюсь, это послужит мостом в наших взаимоотношениях. Тот святой отец, которого я видела в будущем, выглядел несколько иначе. Диана не стала делать акцент на возрасте, тем самым лишая старика важной подсказки, что в разы снижало риск обмана с его стороны.